Солнце клонилось к закату, тени стали длиннее. Под кустом сирени собрались, как всегда, любители поиграть в домино. Во двор вошел мальчик с книжкой «Серебряные коньки» в руке. Мальчик был печален и даже испуган. Он нерешительно остановился посреди двора и стал глядеть наверх, где были окна квартиры Удаловых. В этот момент кто-то из играющих в домино спросил громко: «Как там, Ксения? Не нашелся еще твой?» Из открытого окна на втором этаже женский голос произнес сурово и холодно: «Пусть только попробует явиться, за все ответит. Его ко мне с милицией приведут. Лейтенант такой симпатичный, лично обещал». «Ксения! Ксюша!» — позвал Удалов, остановившись посреди двора. Доминошники прервали стук. Из окна напротив женский голос помог Удалову: «Ксения, тебя мальчонка спрашивает. Может, новости какие?» «Ксения!» — рявкнул один из игроков. «Выгляни в окошко!» «Ксюша!» — мягко сказал Удалов, увидев в окне родное лицо. «Я вернулся!» «Чего тебе?» — спросила Ксения взволнованно. «Я вернулся, Ксения!» — повторил Удалов. «Я к тебе совсем вернулся! Ты меня пустишь?» Доминошники засмеялись. «Ты от Корнелия?» — спросила Ксения. «Я не от Корнелия!» — сказал мальчик. «Я и есть Корнелий! Ты меня не узнаешь?» «Он!» — закричал другой мальчишеский голос. Это высунувшийся в окно Максимка, сын Удалова, узнал утреннего грабителя. «Он меня раздел! Мама, зови милицию!» «Хулиганье!» — возмутилась Ксения. «Сейчас я спущусь!» «Я не виноват», — сказал Корнелий и не смог удержать слез. «Меня помимо моей воли. Я свидетелей приведу». «Смотри-ка, как он на Максимку твоего похож», — удивился один из доминошников. «Как две капли воды». «И правда», — подтвердила женщина с того конца двора. «Я же муж твой, Корнелий», — плакал мальчик. «Я только в таком виде, не по своей воле». Корнелий двинулся было к дому, чтобы подняться по лестнице и принять наказание у своих дверей, но непочтительные возгласы сзади, смех из раскрытых окон — все это заставило задержаться. Мальчик взмолился: «Вы не смейтесь! У меня драма! У меня сын старше меня самого! Это ничего, что я внешне изменился! Я с тобой, Ложкин, позавчера козла забивал. Ты еще три рыбы подряд сделал, так ведь?» «Сделал», — сказал сосед. «А ты откуда знаешь?» «Как же мне не знать? Я ж с тобой в паре играл. Против Васи и Каца. Его нет сегодня. Это все медицина. Надо мной произвели опыт, с моего, правда, согласия. И, может, даже очень нужный для науки. А у меня семья». Ксения тем временем спустилась во двор. В руке она держала плетеную выбивалку для ковров. Максимка шел сзади с сачком. «А ну-ка», — велела она, — «подойди поближе». Корнелий опустил голову, приподнял повыше узкие плечики, подошел. Ксения схватила мальчишку за ворот рубашки, быстрым привычным движением расстегнула лямки, спустила штанишки и, приподняв ребенка в воздух, звучно шлепнула его выбивалкой. «Ой!» — вскрикнул Корнелий. «Погодил бы», — сказал Ложкин. «Может, и в самом деле наука». «Он самый!» — радовался Максимка. «Так его!» Неожиданно рука Ксении, занесенная для следующего удара, замерла на полпути. Изумление ее было столь очевидно, что двор замер. На спине мальчика находилась большая в форме человеческого сердца коричневая родинка. «Что это?» — спросила Ксения тихо. Корнелий попытался в висячем положении повернуть голову таким образом, чтобы увидеть собственную спину. «Люди добрые», — сказала Ксения, — «клянусь здоровьем моих деточек, у Корнелия на этом самом месте эта самая родинка находилась». «Я и говорю», — раздался в мертвой тишине голос Ложкина, — «прежде чем бить, надо проверить». «Ксения, присмотрись», — сказала женщина с другой стороны двора. «Человек переживает, он ведь у тебя невезучий». Корнелий, переживавший позор и боль, обмяк на руках Ксении, заплакал горько и безутешно. Ксения подхватила его другой рукой, прижала к груди, почувствовала родное и быстро пошла к дому.